Глава 18. В себя пришел на диване лицом вниз, и все тело свело от неудобной позы. Голова гудит, трещит, разламывается, и скулы мерзко сводит. Горло пересохло. Доползти б до бутылки с минералкой и прочистить слипшуюся гортань. Вечер закончился, как и предыдущий. Он напился и уснул на диване. К сотовому даже не хотелось тянуться. Там звонки от всех, кого только возможно. Каждая тварь звонила ему и срывала сотовый. Тренер, импресарио, продюсеры, партнеры. А ему хотелось лежать мордой в диван и ничего не делать, не шевелиться и не думать, чтоб голову разломило нахрен, и ни одной мысли в ней не осталось. 3 месяца. Проклятые, нескончаемые 3 месяца. Ищет ее и не находит. Сам себе поверить не может. Перевернул вверх дном все близлежащие города, ее город, всех знакомых, сокурсников, одноклассников. Заглянул в каждую дыру. Как будто и не было никогда. Исчезла, растворилась в воздухе, ни живая, ни мертвая. Он не верил, что это на самом деле возможно, чтоб человек пропал, и его нельзя было найти даже за огромные деньги. Вспомнил ту ночь, когда она уехала с блондином. Но все как в тумане. Даже рожу этого ублюдка не рассмотрел. Только издалека. Его тоже искал. Но камеры зафиксировали только затылок и пару раз профиль. Как будто тот знал, каким образом расположены камеры в казино, и не засветился. Тогда Арманд пришел в себя, лежа навзничь на постели. Первая мысль была, как и всегда теперь, о ней. Об этой маленькой русской сучке с красивыми глазами, похожими на топазы или рваные куски неба. Ничего, она еще пожалеет, что сбежала. Сучка такая. Найдет ее и накажет. Сам не знает как, но обязательно накажет. И не нашел. Первым же делом позвонил в агентство. «Мне нужна та девка, которая обслуживала меня последний раз». «Какая девка? Вы помните имя?» «А у них есть имена?» «Не знаю. У вас там должно быть записано». А сам чувствует, как ломит все тело и виски. Как будто не напился, а нанюхался какой-то дряни. Такая, с длинными темными волосами, и глаза у нее яркие, голубые глаза. На кристаллы похожи. И губы. Ее лицо перед глазами, и хочется протянуть руку, сцапать, притянуть к себе. «Да, у нас всегда все записано, господин Альварес, но в последнее время мы не отправляли к вам девушек с нашего агентства». «Как это не отправляли? Я же заходил на сайт и выбирал сам». «Когда?» «Да вот, несколько дней назад». «У нас были сбои в программе, может быть, что-то не сохранилось?» «Найдите мне эту девку немедленно!» «Я просто не знаю, кого искать, если бы вы...» «Блядь!» А самого тошнит и горло дерет от сушняка. Наклонился над краном, выпил воды оттуда. «Мне нужна эта дрянь!» «Она что-то натворила? Может, мы возместим? Вы только скажите, вы для нас важный клиент, мы готовы на любые уступки». «Ты меня не слышишь? Найди мне эту суку, ясно? Или я твой бордель закрою нахрен?» Потом он немного успокоился. Ему прислали всю картотеку, и, сдавливая пальцами чашку с кофе, он смотрел на эти блядские лица в надежде ее найти. Но Татьяны среди них не оказалось. Лично встретился с самым главным грёбаным сутенёром с лысиной и глазами на выкате. Тряс его как мог, но тот крутил головой и божился, что показал всех девочек, и новеньких за последнее время не было. Альваресу казалось, что он сходит с ума. Он точно помнил, как увидел ее среди фотографий. Кудри волнами падают на плечи, лицо кукольное, глаза озера горные, чистые. Ресницы длинные. Мальвина. Ее звали Мальвина. Да? О, у нас есть такая? Лысый тряс головой, судорожно улыбался и сам листал толстыми пальцами страницы сайта. Потом ткнул в экран. Вот она, Мальвинка наша. От ярости Альварес свернул со стола компьютер. Это не она! Не она! Другой нет. Быстро моргая, шепчет лысый и пятится назад. Твою ж мать! И он начал искать. Первым делом отправился к мужу ее недоноску. Нашел его фирму, которой на самом деле не существовало. Маленький офис, захламленный мусором. У Альвареса в голове не укладывалось, что она делает рядом с этим ничтожеством. Как может любить этого неудачника и торговать собой ради него? Дмитрий был полным банкротом, злостным должником, прятавшимся от коллекторов. Все деньги он просаживал в казино. И ради этого дерьма она... Она отказала Арманду? Альварес выследил недоноска прямо возле очередного подпольного игорного дома. Тот выиграл какие-то копейки и вывалился из заведения с какой-то блондинкой в мини-юбке и сапогах-ботфортах. Такие пачками крутятся возле казино или ошиваются внутри, ожидая очередного идиота-неудачника с маломальским выигрышем, и высасывают все деньги в прямом смысле этого слова. Альварес навис над муженьком скалой, сгреб за шиворот. «Что? Кто?» Испуганно захлопал глазами смазливый светловолосый ублюдок. «У меня ничего нет, денег нет!» Девке сразу след простыл. «Где она?» «Кто?» «Таня, где она?» «А моя жена?» Быстро моргая, переспросила ничтожество. «Не знаю, я ее не видел больше недели. Она по работе куда-то поехала». «А вы кто?» «Врёшь, мразь, она должна была домой вернуться». «Нет, ее не вернулась. Что она натворила?» Альварес смотрел на оплывшее лицо Димы, на полные щеки, покрытые щетиной, осоловевшие глаза и влажную прилипшую ко лбу чёлку. «Когда ты говорил с ней последний раз?» «Не помню. Кажется, день назад. Она звонила, говорила, ее забрать надо. У меня машины не было». «Значит, нашла, откуда набрать своего козла». «Послушайте, чтоб там татка не натворила, я не при делах, и денег у меня нет. Мы с ней вообще разводиться думаем». Какой же он жалкий, и хочется его мордой об асфальт приложить. Альварес не удержался и пятернёй рожу муженька прихватил. «Ты, мразь, если врешь, я найду тебе снова и яйца оторву, а потом засуну их в твою трусливую жирную задницу, понял?» Тот быстро закивал, а Арман толкнул его за лицо, и подонок отлетел к бордюру, проехался мордой и заскулил. «Ты меня ударил! Все это видели! Он меня ударил!» Альварес выругался по-испански и сплюнул. «Ты тот испанишка, да? Она о тебе рассказывала. Запал на Таньку. А ты ей не нужен. Она у меня правильная, ей только я нужен. Она меня любит». Альварес пошел на сученыша в диком желании разодрать на куски, свернуть до хруста голову и отпинать жирное брюхо. Но Гонсалес схватил Армандо сзади и удержал. «Не ввязывайся», — сказал по-испански. «Папарацци раздуют с этого такое, не отмоешься. После проигранного матча тебе это ни к чему. Ни одного скандала, помнишь? Не то контракт разорвут с тобой. Успокойся. Поехали отсюда». Дима сидел на земле и плевался кровью, а Альваресу вспоминались ее слова о том, что она мужа любит, и в груди все ныло, соднило так, будто ребра поджаривались на огне. Набрал в легкие побольше воздуха, сжимая кулаки, а Гонсалес сам подошел к ублюдку, наклонился над ним и что-то тихо сказал по-английски. Потом достал бумажник и отлистал несколько сотен долларов, протянул козлу. Тот залез в сотовый и начал что-то диктовать, а Гонсалес записывать. Потом вернулся к Арманду. «Дал телефон невестке. Говорит, жена с ней дружит, и там может знать то, чего не знает этот». Гонсалес брезгливо поморщился. С Анной он созвонился на следующий день утром. Они договорились встретиться утром, когда она будет гулять с сыном в парке. Испугалась, не захотела встречаться наедине. Только при других мамочках с детьми. Альваресу было все равно. Он согласился, хоть его импресарио сорвал голос, когда орал ему, что так нельзя, что он не может разгуливать по городу и встречаться с кем вздумается. Каждый день о нем фонтанируют новости в интернете. То он бьет мужика возле казино, то пьяный запускает бутылку в голову официанта. Анна оказалась миниатюрной брюнеткой с большими карими глазами и миловидной улыбкой. Когда увидела его в сопровождении Гонсалеса, ее глаза округлились, и рот приоткрылся в удивлении. Узнала. «Здравствуйте, Анна. Мне сказали, что вы можете знать, где находится Татьяна». «Тата?» Глаза округлились еще больше. «Да, Тата. Я знаю, что она уехала по работе в другой город. Она мне с тех пор не звонила ни разу. А, нет, вру, звонила один раз. Как раз мне Гошеньку моего вернули». Она посмотрела на спящего малыша с такой болью. «Я этот день никогда не забуду. Мой малыш вернулся ко мне». «Вернулся?» — переспросил Альварес. «Куда мог уйти такой маленький ребенок? Он же еще не ходит, ему на вид месяцев 7». «Да, вернулся, его похитили. Требовали выкуп. И у нас не было таких денег. Таня, она куда-то устроилась и получила аванс. Взяла кредит на работе, чтобы помочь, чтобы заплатить за Гошу. Татка, она такой золотой человек, Если она вам что-то должна, вы скажите, я найду деньги и верну за нее. Вы из-за кошелька, да? Она что-то рассказывала про кошелек. Альварес окаменел. Ему показалось, что его ударили в солнечное сплетение, и он согнут пополам, а разогнуться не может. «Это ведь шутка, да? Ты ведь не можешь держать меня насильно. Я же не вещь какая-нибудь, и мы не в каменном веке». Он осмотрелся по сторонам, потом наклонился к ней. «Могу, детка, я могу что угодно. Например, устроить так, что уже завтра все будут считать тебя мертвой. Ну так как? Какие ставки сделаешь ты?» «Нет, я не буду ни во что играть. Ты немедленно отпустишь меня. Я не хочу никаких денег, игр, ничего не хочу». «А я хочу, поняла? Я хочу, и пока я хочу, будет, как я сказал. Ты продажная дырка, что о себе возомнила». «Я не продажная, ясно? Не продажная. Но тебе этого никогда не понять. Не понять, что у людей могут быть обстоятельства, толкающие их на любые поступки». «На какие? Сосать за бакс или евро?» «Да, даже на такие. Но тебе никогда не узнать, что это такое. Ты не знаешь, что значит голодать, что значит нищета». Но Альварес вдруг силой сдавил ее шею, впечатывая девушку в стену. «Это ты ничего обо мне не знаешь. Просто заткнись и не болтай своим языком. У меня для него есть занятия поинтересней. Не хочешь играть? Хер с тобой. У тебя был шанс. Значит, будешь сосать, пока мне не надоест без игры». Схватил за локоть и потянул за собой, но она уперлась, пытаясь вырваться. «Я не шлюха. Не шлюха, ясно?» Резко обернулся к ней и, заламывая руку за спину, прошипел. «А кто ты? Что твое фото делало в картотеке самых дорогих элитных бледей страны?» «Мне были нужны деньги. Много денег. И срочно. Это был единственный способ». «Какая красивая и в то же время отвратительная ложь. Всем шлюхам нужны деньги». И ее глаза. Они издалека приближаются все ближе и ближе, пока он не начинает в них тонуть и захлебываться от собственного бессилия и понимания, которая тисками сдавила грудь, зажала сердце и не дает ему пульсировать. «Что? Что она сказала, когда звонила?» «Сказала... Вы знаете, я не помню, я ждала звонок насчет Гоши». Анна вдруг замерла. «А вдруг что-то случилось? У нее был взволнованный голос. Мне даже показалось, что она плакала». «Да, плакала, потому что он идиот конченый, унизил ее, растоптал... уничтожал и словесно, и физически. «Я оставлю вам свой номер. Если она позвонит, сообщите мне». Анна с недоверием на него посмотрела. «Она ничего мне не должна. Я просто прошу вас сообщить мне, что она вернулась. Я заплачу». «Что?» «Я дам вам денег, если вы мне сообщите. Могу прямо сейчас заплатить аванс». Лицо брюнетки исказилось в гневе. «Заплатить? Засуньте эти деньги себе в свою испанскую задницу. Ясно? Урод! Заплатит он. Думаешь, знаменитый все можно? Вали в свою Испанию!» Развернулась с коляской и быстро пошла прочь. А Альварес вдруг испытал странное ощущение, как будто внутреннюю радость. Хоть кто-то оказался не фальшивым из окружения Тани. И он перестал спать. Совсем. Ему нужна была она. Немедленно и рядом, как все эти дни. Словно у него вдруг отняли нечто жизненно необходимое, и он впадал во внутреннюю истерику. Не мог держать себя в руках. Похерил тренировки, сослался на боль в колене. Он хотел найти эту женщину и заставить остаться рядом. И первые дни ему казалось, что это легко. Он в два счета отыщет беглянку. И не тут-то было. Все нити обрывались. Никто не видел и не слышал, не встречал. Альварес узнал о ней все: когда родилась, где, с кем дружила, кого ненавидела, когда с мужем своим ублюдком познакомилась и когда с ним девственности лишилась. Все знал, даже то, от чего руки в кулаки сжимались и выть хотелось. Он ведь ее даже к прошлому ревновал. Да, узнал и нашел всю информацию до того момента, как села в машину блондина. Как потом оказалось, то был парик, а номера джипа заляпаны грязью, и искать его, как иголку в стоге сена. После месяца поисков он словно начал сходить с ума. Это было все, о чем он мог думать, о ней. Начал выпивать по вечерам и смотреть осоловевшим взглядом в потолок. Из дерьма его потянула Каролина. Нашла его в одном из гадюшников, пьяного, полумертвого, с какой-то худой брюнеткой. Он пытался ее трахнуть. Одел в тряпки горничной и тыкал вялым членом в рот. Потом разнес к черту весь стриптиз-клуб, сломал челюсть охраннику. Забрала его оттуда Каролина. Увезла к себе. «Чего приехала? Я же говорил, чтоб не лезла». «Говорил, но если я не буду лезть, твоя карьера будет окончена». «Плевать». «А чего ты хочешь? Найти свою... ту шлюшку?» Пьяно качнулся. «Это ты шлюха, а она...» «Она Таня, моя Танечка. Найди мне ее. «А? Найди. Я тебя за это трахну. Я тебя за это даже буду долго трахать. Только ее найди». И расхохотался, ощущая себя ничтожеством. Жена упала перед ним на колени, обхватила его лицо ладонями. «Я не могу ее найти. Но могу быть для тебя кем угодно. Я спасу тебя, Арманд. Вытащу из ямы. Забудь о ней. Зачем она тебе? Никто, какая-то деревенщина. Она не любит тебя, ты ей не нужен». «Отвали!» — спасет она. «От себя спаси. Я развестись хочу. И Таню найти. Найду и женюсь на ней. И я ее люблю, поняла?» И язык заплетается. Слова сами лезут из глотки, обожженные алкоголем. Оттолкнул Каролину и запрокинул голову, распластавшись на ковре. «Зачем разводиться? Чем я тебе мешаю? Твоя карьера висит на волоске, понимаешь? 2 месяца ты не играешь. 2 месяца. Как восстанавливаться будешь? Удрала от тебя твоя эта... Удрала, нахер ты ей не нужен, а ты карьеру ломаешь. Ради чего?» «Уйди. Мне тошно от тебя. Голос твой до блевотины». Но он так и не нашел ее. 3 месяца прошло. 3 долбанных месяца. Нет, он уже не пил каждый вечер и вернулся к тренировкам. Приводил себя в форму постепенно. Окончательно решил развестись с Каролиной и вернуться в Испанию. Все бесполезно. Девчонка исчезла. Здесь его люди продолжат рыть во всех направлениях, а он обязан вернуться в спорт. Перед отъездом не выдержал. Снова искал ее, катался по улицам. Не нашел, вернулся, напился и теперь еле содрал себя с дивана. Приподнял голову, глядя на жену, которая появилась с подносом в дверях, одетая в шелковый халат. «Доброе утро, любимый». «Он что, приехал к ней?» «Да, приехал». Опять драл ее в парике. Затошнило и захотелось выблевать собственную память. «Послушай, я тут подумал и решил, что хватит. Ты хорошая, ты не виновата, прости». «Конечно, хватит». Она улыбнулась так загадочно, так странно. «Надо начинать взрослую жизнь, ведь мы скоро станем родителями». «Что?» — поморщился, сел, обхватывая пальцами виски. «Я беременна. Уже 3 месяца. У нас скоро будет малыш». «Какой малыш?» «Врач считает, что сын. Я сделала генетический тест. Там как раз указано твое отцовство и пол малыша». Протянула ему лист бумаги, радушно улыбаясь. «Я жду маленького Альвареса. И я так счастлива. Сам Бог благословил наш брак, Арманд. Он видел, как сильно я люблю тебя, и вознаградил меня». «Я никогда не брошу женщину, которая родит мне ребенка. Такие мужчины — слабаки и моральные уроды. Мой ребенок — это я сам». Собственное лицо в кадре интервью и глухо бьющееся сердце, а в руке подрагивает бумага с анализами. Каролина улыбается, а ему кажется, что он летит в пропасть на огромной скорости.